Глава 4. О душевных метаниях, деревенской геополитике и глюках. Привет! А где все? О, а ты кто такой? Из темноты вынырнул игрок первого уровня. Высокий, худощавый, остроухий. Эльф? Не эльф! Пискнул сверчок в ухо Тануки. Смотри, он фиолетово-синего оттенка, почти черный. Значит, дроу. Темный эльф, другими словами. Общедоступная раса, но очень специфическая. Здравствуй. Ночь же. Спят все. А я барсук. Вижу, что барсук читать обучен. Я же не об имени ёптить. Но я втыкатель, если уж так. Так меня и зови. Эти первые два слова вообще ни о чем. Приятно познакомиться. Ага, мне тоже. Что за раса такая чудная? Да просто не местная. Так получилось. Дроу ходил кругами, внимательно разглядывая наряженного в оранжевую занавеску тчифу. Хм, ни разу не видел и даже не слышал о расе чебурашек-буддистов. Ну да ладно. Ты чего здесь сидишь? Кабак-то по-любому должен работать. Там можно первые квесты взять. Отстойные, правда, но для начала сойдут. Пошли в кабак, вместе по ним пробежимся. Веселее получится. Через пару часов можно будет в часовню уже топать. Там квест на колокольчике. Его тоже вдвоем с подручней. Втыкатель, тут понимаешь, какое дело? И барсук рассказал новому знакомому обо всем, что выяснил. О Грымхе, покрасневших местных и девочке в колодце. Вот так, продолжил он. И никаких рекомендаций, как эту метку снять или от бешенства зараженных неписей вылечить. Ну, метка, ладно, сама слезет через пару дней, если девочку не спасет какой доброход ненароком. А вот как быть с покрасневшими? Грымх, говоришь? Эльф потер ухо. Ну, нам с тобой он не страшен. Мы нубы первоуровневые. Даже если заразимся, потрем персов и новых начнем. Барсук на это только вздохнул. У него были большие сомнения по поводу возможности создания нового аватара. Втыкатель посмотрел на поникшего Тануки и утешающе заметил. Грымха здесь все равно уже нет, не парься. Сам же сказал, деревенские его завалили. Очень похоже на скрытый самогенерированный квест, между прочим. Я парочку подобных выполнил, когда... Ну, неважно. Награды, правда, по ним совсем рандомные, но, может, и что хорошее будет. Так что я в теме. Вдруг повезет и рарку дадут, а? Рарка на первом левле — это вообще жесть. Давай думать, что тут случилось. Так ведь я тебе все рассказал уже. Рассказал, но нужно систематизировать. Итак, девочка-малашка притащила в деревню очень опасное существо, маскирующееся под невинное создание — котенка или зайку. Местные его на какой-то хрен замочили, непонятно пока, чем именно он им не понравился. И здешние НПС теперь все поголовно агры, жаждущие нубской крови. Поэтому старейшина дал команду деревенским сидеть по домам, чтобы свежепоявившихся игроков сходу не валили. Непонятно еще, почему дед сам тебя сразу не грохнул, как только увидел, а просто послал куда подальше. Может, он сдерживается из последних сил? А может... Может, за пару минут до твоего появления другого нуба прибил, и его кровожадность то убийство на какое-то время удовлетворило. Тануки пожал плечами. Ладно, пока это не важно. Барсук был согласен с втыкателем. Сейчас важно другое. Как быть? Уходить из опасной деревни пока не поздно, и пусть сами разбираются со своими проблемами. Вон и дроу им поможет. Прямо копытом бьет Шерлок Холмс фиолетовый. В конце концов, кто они ему такие? Совершенно незнакомые неписи. Но ежевичное варенье, бублики, ароматный чай, друг Брокко, жалко хоббита, хороший хоббит и девочка в колодце. А там темно, холодно и нет варенья. Начнут НПС регулярно убивать вышедших из сортира нубов, рано или поздно заявятся сюда игроки Хаи. И раскатают эту деревню по бревнышку вместе с хоббитом и его самоваром. Грымха-то у деревенских для прикрытия не будет, если девочка положенное время в колодце высидит. А и не придут хаи, все равно покрасневшим неписям каюк. Без ауры Грымха они недолго продержатся. Барсук неожиданно понял, что не хочет уходить, даже не попробовав помочь книжнику-хоббиту. Ну и прочим жителям земляники заодно. «Знаешь», — сказал он, — «я тут пока сидел, думал, что можно сделать. Единственная мысль, что мне в голову пришла, — амулеты». «Какие еще амулеты?» «Раса моя называется Тчифу. Мы все специалисты по амулетам. Я даже сейчас на первом уровне почти 1500 разных делать могу. Ну, теоретически. Если ки накоплю. Это энергия такая специальная». «Хм, и что, есть полезные?» «Я именно так все, что здесь произошло, и выяснил. Вот местный книжник мне журнал путешественника подарил». «А ну-ка покажи». «Ух ты, классная штука! Юаней 400 стоит, не меньше». 480, уныло подтвердил Тануки. «Я с его помощью и цены просматривать могу», — сразу поинтересовался. «Блин, здорово! А еще один можешь добыть?» «Вряд ли. Для этого хоббита я теперь личность противная до невозможности. Особенность амулета, что поделать. Но я не о журнале сейчас, а об амулетах. Вот смотри. Среди прочих есть такой. Называется амулет жажды. Он не в моей линейке, но я...» «А что такое линейка?» «Долго рассказывать. Если вкратце, есть много разных линеек. 44 штуки. В каждом по 5-7 разных видов амулетов. Те, что в моей родной линейке, у меня получаются мощнее прочих. Я и сам еще не до конца разобрался. Создал всего один такой. Но дело не только в мощности. У меня нет никакой крафтовой специальности, а для создания передаваемого амулета нужно уметь хоть что-то». «Хм, все равно, что именно?» «Насколько я понял, да. И еще инструмент нужен подходящий, которым еще никогда ничего не делали». «Не юзанный, значит, да? Хм, а как этот амулет жажды работает?» «Ну, я не совсем понимаю, зачем такой нужен. Суть в том, что пока амулет действует, носитель не испытывает никаких других желаний, кроме жажды. Хочет пить просто страшно, только об этом и думает». «Да ты что? Блин, классная штука!» «Ну да, я тоже думаю. Раздать такие всем деревенским, и они людей убивать не захотят, потому что...» «Да я не об этом! Ты прикинь, открыть кабак и эти амулеты посетителям в качестве комплимента дарить!» «Я так понял, они не стоят ничего. Ну или совсем гроши, раз на первом левле делаются. Значков таких амулетных наделать или еще чего? Подкладки под пивные кружки, вот, их все равно все время тырят». «Не думаю, что они для этого предназначены. Хотя о торговле амулетами тоже задумывался». «Ну это так, бизнес-идея. А какие еще можешь делать?» «Да много всяких, говорю же. Но это все равно не поможет. Я только примитивное делать могу. Для индивидуального использования. А чтобы передавать?» «Да я уже понял, ремесло нужно. Не парься, проще простого проблема решается». «Как? Ты в стартовой деревне не забыл? Здесь просто обязаны быть учителя какие-никакие. Может, ювелиров шаманистых и всяких там лунных скульпторов и нет, но кузнец, кожевенник или травник точно есть. Делаешь снова свой амулет предателя?» «Притворщика». «Ну, притворщика, не суть. Топаешь к учителю, он тебя обучает. Выдает стартовый набор инструмента, и все. Вуаля, строгай свои амулеты». «Не хочу». «Не понял?» «Не хочу больше в доверие втираться. Противно. Брокко, знаешь, как радовался, когда со мной разговаривал. А теперь в мою сторону и плюнуть побрезгует, наверное». «Ты че, дурак? Во-первых, они неписи. Их на самом деле нет. А во-вторых, это для их же пользы». Чего-то в этих словах чувствуется какое-то противоречие. «Ой, да не придирайся. Зато, прикинь, будешь делать амулеты передаваемые, торговлю ими откроешь. В наших краях никто о подобном даже и не слышал, а у тебя вон хреново тонна разных интересных эффектов в загашнике. Будут как горячие пирожки улетать». «Ну, можно же как-то по-честному». «Можно? Можно сходить в соседнее село, выполнить там пару линеек квестов у тамошних мастеров, угробив на это пару-другую дней. И если к тому времени местные еще не передохнут...» «Ладно, ладно, я понял. А где тут мастера живут и какие они? Не знаешь случаем?» «Да откуда? Я тут в первый раз. Я вообще сразу в часовню собирался, как третий уровень получу. Журнал свой полистай, там точно про землянику будет». И про землянику там действительно было. Не то чтобы много, но для текущих целей приятелей вполне достаточно. Деревенька оказалась одной из тех, что НПС основали самостоятельно. Вот просто захотелось одному чудаку поставить дом в живописном месте у речки. Потом рядом построили другой, третий, четвертый, пятый. Вот и все, готовые ясли. Почему НПС иногда принимают подобные решения? Тайна, покрытая мраком. Но они совершенно без понуканий со стороны разработчиков иногда организовывают вот такие общины. И живут в них дружно, а может быть даже и счастливо. Короче, давным-давно, во времена практически доисторические, то есть лет 5 примерно назад, на этом месте кроме красивой природы не было ничего. Первым здесь поселившимся был тот самый суровый дед по имени Фрол Петрович. Дом возвел он не в одиночку. Ему помогали два сына с женами и внучка. По имени старшей внучки и назвали деревню из одного единственного дома – земляника. Хотя и настоящие земляники в округе тоже завались. Куда делись стариков и сыновья с женами, история умалчивала. Известно только, что один из них был агроном, а второй – животновод. Может, прибил один другого и в бега подался, может, в солдаты записались, а может, их дед съел. Но так или иначе, когда рядышком появилась вторая изба, Фрол Петрович жил бобылем с двумя внучками на попечении. Сам старик специализировался на сыре. Два раза в неделю к нему приезжал перекупщик, привозил молоко и забирал готовый продукт. Старик готовил различные сыры только по одному ему известным рецептам. Все игроки, их пробовавшие, в один голос заявляли, что без алхимии запредельного уровня такое приготовить невозможно. Сыры выходили мало того, что очень вкусными, так еще и давали какие-то нереально крутые бафы. И их с удовольствием скупали лучшие рестораны почти всей грязи. Короче, с деньгами у старика проблем не было. Он прекрасно знал цену своей работе. Вторыми рядом поселилась семья козоводов из 4 человек. Мужик, его брат и 2 великовозрастных сыночка первого мужика, живущие в том доме, где все спали, когда барсук территорию сканировал. Стадо свое они держали подальше от деревни и следили за ним посменно. Учитывая, что в этих широтах грязи все время стояло раннее лето и температура ниже 15 по Цельсию не опускалась даже в самую лютую зиму, козам не требовалось даже сарая. Молоко местных козочек было целебным само по себе и в сыры Фрола Петровича не шло. Хотя, может, и шло, просто это был секрет фирмы. Короче, семья тоже была зажиточной, учитывая приработки от продажи квестовых хвостов волков. Серых разбойников мимекающее стадо манило со всей округи. Потом рядом построил дом кожевенник, но его вонючее производство в низовьях реки требовало постоянного пригляда, и поэтому кожевенник через полгода оставил дом и съехал. А в доме поселился хоббит Брокко Ноктинсон. Выкупил он домик или занял его злодейски, журнал не пояснял. Хоббит писал историю своего рода и был очень счастлив уже тем, что его все оставили в покое. Следующими в землянику понаехали всем своим семейством самые настоящие крестьяне. 4 штуки. Многофункциональные такие. Отец семейства пахал землю, немного ковал и гнул железки, а также был неплохим плотником. Мать следила за хозяйством, готовила, пряла, шила, вязала и вообще непонятно, когда спала. Дочь – прирожденная птичница и, кто бы мог подумать, лучница. Наверное, луком овладела, чтобы за птицами не бегать. А пацан их, судя по описанию, КМС вообще по всем видам спорта в мире сразу, включая спортивную рыбалку. Удивительно, как еще всю рыбу в реке не выловил. Скорее всего, просто его отец не может с такой скоростью крючки ковать. Самой последней в этих краях прописалась семья орков. Самых настоящих, из Орды. То ли их выгнали, то ли они сами сбежали, неизвестно. Орк, несмотря на огромные клыки и рельефную гору мускулов там, где у нормальных существ находится тело, по профессии ботаник. Собирает гербарии и пытается гнать из них самогон. А его жена умеет готовить все, даже камни. Учитывая эти специфические наклонности, орки открыли в своем доме кабак. Сделали они это зря, поскольку сразу после появления в деревне точки общепита администрация устроила в ней точку респауна. Как отнеслись местные к подобному событию, журнал не поведал, но вам я скажу. За 3 года существования деревни сортир сжигали раз 80. Дроу и Тануки внимательно изучили данный материал и единогласно пришли к выводу, обрабатывать нужно дом кузнеца-крестьянина. Во-первых, там больше народу, имеющего производственные профы. Во-вторых, и втыкатели-барсуки еще надеялись получить впоследствии квест у кабатчика. В-третьих, Тчифу совершенно не понимал, как сделать амулет из козы, даже если получить умение козовод, ну или козопас, неважно. Ну и в-четвертых, отношения со старостой точно портить нельзя. Через него потом можно будет амулет и местным раздать. Да и должен же кто-то ревард за спасение деревни выдать. «Знаешь», — предложил втыкатель, — «давай так. Ты делай этот свой очковтирательский амулет и иди разводи семейство на плюшки. А мне журнал оставь. Слей в него всю инфу по амулетам, которые мастерить можешь. Я тему изучу. Может, ты просмотрел чего. Не внушает мне доверие эта жажда». «Хорошо. Я и сам думал там еще покопаться. 486 видов. Я их и не запомнил даже все. Во-во, и я об этом. Давай связывай перышки, не тяни. Жутко интересно посмотреть». «Да чего тут интересного? Вот». Тануки сгробастал горсть перьев и попытался создать форму амулета. Прикинув, что для лучшей магоемкости перьев нужно взять побольше, он попытался связать шнурком сразу штук 40. Ничего не вышло. Веревочка развязывалась и сползала, как Тчифу ее не скручивал. Тогда он стал постепенно уменьшать количество перышек. Максимум, на который согласился шнурок – 8 штук. «Может, если очки в мастерство вложить больше, можно будет связывать?» – предположил втыкатель. «Может, но пока не нужно. Думаю, несколько очков погоды не сделают». «И то верно. А дальше что?» «А дальше мне нужно наполнить его энергией». «Какой?» «Всякой. Сытостью, бодростью, маной и жизнью. Можно и ки. Она вообще универсальная, но ее жалко. Вроде видел парочку амулетов, которые экспу требуют. Но это пока не мой вариант. Конкретно для притворщика нужны мана и бодрость». «М-дя? Вообще-то я могу ману заливать. Есть у дроу такая способность расовая. Половину от имеющегося запаса. Запас, правда, нубский, совсем сам понимаешь». «А сколько есть?» 70 очков». «Значит, у тебя в интеллекте всего 7? «Да, это же раса не платная. Дроу общедоступны. Правда, я еще очки не распределял, так что, в принципе, могу до 14 добить. Но не хотелось бы. А у тебя сколько?» 140. И я тоже не распределял». «Ничего себе! В два раза круче, прям завидно!» «Ну, есть и минусы», — буркнул Тануки. «Какие?» «Давай потом расскажу. Я амулет уже зарядил. Нужно идти, пока не передумал». Минусов действительно было завались. На ссылку об ограничениях барсук наткнулся случайно. Ее стыдливо поместили в самом низу описания расы и написали самым мелким шрифтом. Но об этих ограничениях действительно пока не стоит. Не будем разрушать сложившееся впечатление от Ануки, как имбе. «А я и не заметил ничего», — сказал втыкатель. «Я и говорил, не на что смотреть. Вот, держи журнал. Я в него всю инфу под Чифу вообще и по Тануки в частности скопировал». «Давай. А сколько влезло, ну, энергии?» «Маны 115, бодрости 107, и 7 очков мастерства начислили. Так что этот мощнее первого раза в полтора получился». «Хорошо. Значит, дольше продержишься». «Не думаю. Не забывай, гоблин там был один, а здесь целое семейство. Хотя я попытаюсь разбудить только кузнеца». «А как?» «А вот, смотри, амулет взломщика называется. Я его сделал, когда тебя еще не было». И Тануки показал темному эльфу ржавый гнутый гвоздь. Он получил возможность его создания со второй попытки, потратив 4 очка ки из 7 имеющихся. Еще 2 очка, и открыт амулет жажды. В общем, несложно, решил Тчифу. Если к гвоздю присмотреться, можно было прочесть: «Примитивный амулет взломщика. Базовый. Уровень 1. АРВ. Полностью заряжен». «У меня таких 3, — похвастался барсук. «Сделал бы больше, да гвоздей не нашел». «Ух ты! А чем гнул?» «Камушками. Они за примитивный инструмент засчитались. Как мой шнурок». «Прикольно! Слушай, ты же говорил, что только один амулет смастерил». «Один из своей линейки и еще эти». Вообще-то Нуки слегка покривил душой. В коробе уже лежало полтора десятка примитивных амулетов, сляпанных из чего попало. Листики и веточки, связанные травинками, пара куриных косточек, обмотанных паутиной, расколотые надвое белые камушки, подозрительно похожие на окаменевшие экскременты, жившие на заре времен собаки. В общем, хлам. Для всех, кроме барсука. Для него это пусть и слабенькие, но имеющие продвинутый статус амулеты собственной линейки. Амулеты-невидимки, страшилы и прочее. Так, на всякий пожарный. «Понятно», — протянул втыкатель. «Ну что, давай иди, а то светает уже. Скоро народ понабежит». «Сюда вряд ли понабежит. Я за вчерашний день кроме тебя только одного игрока встретил. И тот почти сразу на рерол ушел». «Странно. Деревня — это не то чтобы популярная, но и не заброшенная. Читал, какие тут квесты в округе?» «Нет, не читал». «Да? А чего же тогда здесь народился?» «Ну, так получилось. Долгая история». «Хм. А я вот специально сюда твинка заселить решил. Колокольчики, вилы, скальпы разбойников, хвосты волчьи, да много чего еще. И самое главное, все передаваемое. Можно сразу на основу скидывать». «Твинка?» — покатал во рту слово Тануки. Вспомнил, что оно означает, и уставился на втыкателя. «Так это у тебя?» «Ну, конечно, нет. А у тебя что, первый? Основа?» «Ну да». «Хм, а по тебе и не скажешь. Ладно, иди давай, а я буду матчасть изучать. Если что, встречаемся за деревней, вон в той рощице». «Хорошо. Сайонара». «Чего?» «До свидания, говорю». «А, ну да, до скорого». И Дроу проводил удаляющегося Тчифу странным, неоднозначным таким взглядом. Иероним сжал ладони в замок и резко развел их в стороны, выкрикнув: «Прометей!» Ключ – команда для начала каста младшего элементала огня, предустановленная еще разработчиками. Корнет его тоже не менял, такой символизм его вполне устраивал. Теперь полминуты глупых автоматических пасов руками, вливание маны с бодростью, и элементал будет готов. На огороженном толстыми стальными прутьями пьедестале в фонарной затрепетала слабая, едва заметная искорка. Смотритель протянул к ней руку и стал щедро делиться накопившейся маной. Ее запасы для мелкоуровневого игрока у него очень даже нехилые, благодаря восьми кольцам, увеличивающим базовый бар в 16 раз. Серьги-клипсы восполняют бодрость в ускоренном режиме, без них он бы даже на башню маяка забраться не смог. Регенерация маны, разогнанная двумя бронзовыми браслетами в 8 раз от базы, позволяет поддерживать жизнеспособность элементала в круглосуточном режиме совершенно без напряга. Точно такой же комплект бижутерии достался и Корнету. В качестве бонуса реабилитирующемуся. В пляске огневика промелькнуло горящее человеческое лицо. Корнета передернуло и швырнуло на колени. Легкие отказались принимать воздух, насыщенный гарью обугленной человеческой плоти. Уши пронзил невыносимый крик гибнущей в пламени девушки. Девушки по имени Оля. «Отпусти меня!» — прохрипел он. «Отпусти! Хватит! Не мучай! Отпусти!» Лицо в пламени смотрело на него со страхом, укором и ненавистью. И, не умолкая, кричало. Кричало, пока не сгорели и не облезли губы и щеки, лопнули и испарились глаза. Он пытался спрятаться, укрывшись полой красной мантии огнемага, но помогало это слабо. По опыту с земли знал, нужно просто переждать. Несколько минут и призрак уйдет. Нужно занять себя чем-то. Мыслями. Посторонними мыслями. Но мысли в голову не шли. Лезли сплошь воспоминания. И все одно другого гажа. Дозу. Срочно нужна доза. Стоящий рядом Иероним даже не пытался помогать. Не первый ряб на его счету. Когда Корнет на карачках вполз в вахтенную, услужливо приоткрыл дверь. Ту, которая вела наружу. Шить. В распахнутый проем влетели несколько капель. «Погода портится», — пробормотал смотритель и, даже не посмотрев вниз, захлопнул тяжелую створку. Форум. Автор – Монтора Таргот Цианид. Тема – Кемерийские горы. Народ, вы случаем не знаете, кто кого по традиции на Кавказе убивать хочет? Я про дагестанцев и осетинов слышал. Все всех. А почему тогда тема называется Кемерийские горы? Причем здесь Кавказ? Не, там были адресные контры. Черкесы с карачаями бьются. Сегодня? По какому каналу покажут? Не покажут. Это идет вразрез с национальной политикой РФ. Дагестанцев там как штук 30-35 народов. Даргинцы, лезгины, табасаранцы, кумыки. А это что за мобы? Нету таких в бестиарии. Это не мобы, и вообще не в грязи. А где? Дурак, на земле. Тьфу на тебя, сам дурак. Мобов на земле не бывает. А в чем вопрос-то, собственно? На Квакасе лягухи против комаров бьются. Так ведь Кемерийские горы там, где на земле Кавказ. Квакас в грязи там, где на земле Кавказ. Во дебил, они там, где на земле Крым. А не пофиг? Не пофиг. Пофиг. Автор темы, а в чем вопрос-то? Ты прямо спроси, не юли. Кретини, гиде Дагестан, гиде Осетия, а гиде Крым? Вы хоть блоки географические загрузите, да? Если в школа плохо учился, не позорься. А может, они переехали? Кто? Ну, они все. Народности. С Кавказа в Крым? Нет, с Кавказа в Кемерию. Люди, а может, ивент какой намечается, а мы не в курсе? Ага, намечается. И админы вот так тонко нам об этом намекают. Гы. Потому как не менее, чем якобы. Таков наш ответ всем, кто ни разу не позволим. Чего? Ничего, не отвлекайся от темы. Так она совсем ни к чемушня, ни о чем тема. Как это ни о чем? Очень даже о чем. Мне очень нужно знать, с какой фракцией НПС в Кемерийских горах налаживать отношения. Их тут хренова тьма. А при чем тут тогда Дагестан? Дагестан всегда при чем. Там в Кемерии всего 3-4 нормальные фракции неписей, на остальных забей. А какие? Ну, такие, с раскосыми и жадными глазами. Гы. Нет, ну а правда, с кем дружить? Балбес, там куча городов и деревень по горам раскидана. И рядом на равнинах тоже, и в каждом селении отдельная народность живет. И чего? Они все друг с другом воюют постоянно? Не всегда, но случается. Ты ошибаешься, у них коалиции, тамарцы, куронцы и блянды. В каждую из этих коалиций входит куча народностей, это да. Но в рамках союзов они друг друга поддерживают. Ну вот, проясняется дело, а то сразу обзываться. А гайд почитать впадлу? Или журнал сломался? Тут быстрее расскажут, чем там искать. Ага, много тебе тут уже рассказали? Да я все равно в таверне бухаю, чего бы не спросить, думаю. Алкоголь — это враг, гоните его. Гнать самогон в грязи? Хм, а это идея. Забанят. За что? За безакцизный самогон. Без тяго? Ничего, гони, говорю, тебе можно. Еще 6000 комментариев. Ну вот же вы пошлые, там просто тихая семейная переписка. Где заначка, куда делись носки, почему на спине футболки отпечатки губной помады? И откуда регистрация во всех порногруппах? Это вы о чем? О соседней теме. А что там? Там? О, там такое. Словами не передать. Сам глянь. Хм. А в натуре прикольно. А чего, так тоже, что ли, можно? Ага, никогда бы не подумал. Слушайте, я тоже хочу. Ну, кто запрещает, действуй. Нет, моя психика этого не выдержит. Я точно такого не сделаю. Да вы о чем все? Что там за извращение? Я даже смотреть боюсь. Там один чел пишет, что встретил в Кемерии настоящего японского нуба. И чего? И ничего, шпионов засылают. Не иначе снова на курилы глаз щурят. Господи, ну посмотрела скрин. Ну, японская зверушка, ну прикольная, ну пушистая, и чего? Пусть бегает. Мало ли какие придурки бывают. Надоест ему здесь без профильных квестов и НПС уже через неделю. Ты не понимаешь. Главное сам факт. Игрок прописался не в своем секторе, а вообще черти где. Это значит, и мы можем мир посмотреть. Даешь ПК Нуба Твинка Клан прямо в пиндосии. Администрация. Тема закрыта. Причина – разжигание межнациональной вражды. Постскриптум. Автор, вы задали вопрос некорректно. Советуем вам установить следующие блоки знаний. География, русский язык, история, литература. И да, в грязи Кимерия и Кваказ совершенно разные локации. А регистрация в неродном секторе грязи возможна для пользователей золотого аккаунта и выше, это указано на 26487 странице, 26 пояснения к 17 приложению к пользовательскому соглашению «Пора бы знать». Желаем вам приятной игры!